Глава 40. Эшфорд. Я знал, что это лишь вопрос нескольких минут, прежде чем моя мать выплеснет на меня всю свою желчь. Она бросается за мной и ныряет в мою комнату. Я всего лишь на миг опоздал и не успел запереть дверь. «Ты свихнулся? Не думаешь же ты, что я собираюсь пустить пожить этих психов?» Я не обращаю на нее внимания, глядя в зеркало и поправляя узел галстука. «Да». «Да? Ты знаешь, кто ты? Чью фамилию носишь? Это Денби Холл, один из старейших домов Англии. И мы откроем двери этой старейшей усадьбы точно так же, как они открыли нам двери своего дома». Моя мать качает головой, погрузившись в свои мысли. «Нет, это решение всего лишь нелепая прихоть. И сейчас ты пойдешь и скажешь им, что это было просто недоразумение». «Не собираюсь делать ничего подобного». «Давайте проясним. Это не очередной удар ниже пояса, чтобы побесить мою мать чисто ради собственного удовольствия и посмотреть, как она выходит из себя». Джемма чувствует себя одинокой и отрезанной от мира, на расстоянии световых лет от Вселенной, в которой всегда жила. И она имеет право видеть рядом людей, которых любит, а я в их число не вхожу. Я должен проявить смирение, а также сделать шаг навстречу. Я признаю ее усилия и свои ошибки, и то, что это она делает все возможное, а не я. И помочь ее родителям — самое меньшее, что я могу сделать. У меня много недостатков, но неблагодарности среди них нет. Это уже не вопрос денег, а моральный долг. И я хочу показать ей, что я совсем не такой, каким Картер Уиллоуби мог меня описать. Потому что если он и говорил обо мне, то, конечно, так, чтобы извлечь выгоду. «Я тебя больше не узнаю. Куда делся мой сын? Сначала женишься на девчонке без прошлого и будущего, потом встречаешь с распростертыми объятиями каких-то каторжников». Я крепко хватаю маму за руку, которой она нервно размахивает. Это честные и добрые люди. Да, они отличаются от привычных нам, но они не ищут выгоды любыми средствами, чего я не могу сказать о тебе. «Когда ты в последний раз делала что-то искренне и импульсивно, а не после долгих расчетов, мама?» «Я? «Говоришь, что не узнаешь меня? А знала ли ты меня вообще? Меня вырастила армия нянь. Потом меня бросали из одной школы-интерната в другую, пока я не вырос и не смог посещать ужины как положено, без истерик и сюрпризов, вроде рвоты в бальной зале. Теперь ты обвиняешь меня в том, чего я не заслуживаю». «Тогда кто же виноват?» «Тебя все это никогда не беспокоило». «А ты хотя бы раз спросила, что я чувствую?» Спрашиваю я, ощутимо разозлившись. «Я? Нет!» Отрезаю я и поворачиваюсь к выходу. «Мы еще не закончили!» «У меня заседание парламента, на которое я уже опаздываю, так что да, мы закончили!» И уже выходя из комнаты, я слышу, как она бормочет. «Если бы ты женился на порции, ничего этого бы не случилось!» Заглядываю в комнату, чтобы ответить. «Раз тебе так нравятся порции, почему бы тебе самой на ней не жениться?»